Глава 29. Черный следопыт. Ты любишь прошлое, и я его люблю, но любим мы его по-разному с тобою. Иннокентий Анинский. Любовь к прошлому. Вежливый продавец из магазина «Мир приключений» меня, конечно, не узнал, да и не мудрено. В прошлый раз я здесь одирался в облике пожилого скучающего джентльмена, интересующегося больше литературой о кладах и кладоискательстве, а сейчас предстал энергичным и моложавым типом с короткой стрижкой, въедливо перебиравшим приборы для поиска металлов. Тщательно читал инструкции, сравнивал технические характеристики, постоянно обращаясь к продавцу за консультацией. Занимался этим я уже второй день, но продавец не выказал ни малейшего нетерпения или недовольства. Напротив, он сразу понял, что имеет дело не с праздно любопытствующим субъектом, а с серьезным покупателем, твердо вознамерившимся сделать приобретение. Да еще проявляющим интерес исключительно к моделям дороже $1000. На самом деле я просто ждал. Ждал, когда появится человек, который предложит мне дружескую помощь. Появиться он должен обязательно. Ведь в данном случае я был не более чем приманкой, живцом, за которым из темного омута должна вынырнуть большая хищная рыбина. Не был забыт и предварительный прикорм. Этим занялся ловкий на такие дела детектив Виктор. Едва я поделился с ним подробностями плана, предложенного мной на Патриарших прудах загадочному Вильяму Смиту, как он немедленно вызвался помочь. Не откладывая в долгий ящик, Виктор в тот же день нанес визит своим бывшим партнерам в ту самую юридическую контору, которая некогда так интересовалась моими перемещениями. Я немного волновался и несколько раз просил парня не переборщить. Он вежливо выслушивал и ободряюще улыбался. «Не дрейфь, сделаем все наилучшим образом. Комар нос не подточит». «Ты уж думаешь, раз я на Астон Мартин езжу, то я тупой, как новый русский из анекдота?» «Нет, я боюсь, что ты окажешься таким же логичным и последовательным, как Штирлиц, из анекдота». Собственно, задача предстояла весьма несложная. Просто разыграть роль ловкого прохиндея, приторговывающего конфиденциальной информацией, каковым он в сущности и был на самом деле. Да и те, с кем ему предстоит беседовать, всего лишь передаточное звено цепи, уходящей в неизвестность. Перекупили, перепродали, получили комиссионные. Виктор, к счастью, дело свое знал хорошо, не мудрил и не усложнял. Для первичных переговоров даже в офис не поехал, а позвонил по телефону. Типичный обладатель товара, в ценности которого не уверен. «Вас по-прежнему интересует тот парень, которого мы отслеживали до Самары? Он еще искал в архивах какого-то управляющего». Судя по самодовольной ухмылке Виктора, на том конце провода проявили немалый интерес. «Теперь он, судя по всему, ведет самостоятельную игру. Мне так кажется, он не все, что узнал, передал своим хозяевам». И после паузы. «Слишком много вопросов. Информация продается. Берете? И как долго вы будете думать? Хорошо, жду». Виктор подмигнул мне и раскрыл папку, лежавшую перед ним. «Давай еще раз посмотрим отчет о твоих перемещениях, который мне предстоит всучить этим сукиным детям. Кстати, интересно, насколько он потянет? Тебя ведь, как я понял, это не интересует?» «Начни с 5000», — посоветовал я. Отчет заканчивался сообщением, что объект подолгу находится в магазине «Мир приключений». Приходилось оправдывать это утверждение. Результат переговоров Виктор сообщил мне только вечером, когда я пришел к электричке. «Слушай, что же ты все-таки ищешь? 5 штук евро отдали, не моргнув глазом, даже не пытались торговаться. Сундук с бриллиантами?» «Не обижайся, но теперь за тобой будут присматривать мои люди. Парочка крепких ребят, имеющих лицензию на ношение огнестрельного оружия. Тебе они не помешают, а мне как-то будет спокойней. Тем более, что я получил заказ на наблюдение за тобой. Да и ты не мотался бы каждый день по электричкам. Пожил бы у сестры». «Пока эти ребята не узнают то, что им нужно, мне ничего не грозит. А для этого им как минимум нужно встретиться со мной. Они понимают, что нужно торопиться, ведь как только я куплю оборудование, сразу могу исчезнуть из-под наблюдения». Они и не стали ждать. Не успел я на следующий день пролистать в «Мире приключений» пару технических паспортов, как ко мне подошел другой посетитель. «Вы напрасно так вчитываетесь во все эти параметры и инструкции. Поверьте моему опыту, сначала лучше купить технику попроще и подешевле, потренироваться, а уж потом постепенно переходить на более сложную». Я оглянулся. Передо мной стоял приветливый рыжеватый мужчина лет 30 с небольшим. Ничего примечательного. Средний рост, аккуратно зачесанные волосы, одет в джинсы. «Мне приходилось бывать в подобном магазине на Западе. Там прямо за магазином был участок земли, где хозяин закопал множество монеток, железок и прочего барахла. Так что покупатели прямо сразу и обучали пользованию приобретенными металлоискателями. Сервис? Нам до них далеко. Отличная идея. Я вот по образованию не технарь. Мне придется месяц учиться работать на этой штуке. Тем более, берите что попроще и подешевле. С дорогим прибором вы хуже запутаетесь во всех этих наворотах и прибамбасах. В поле, в реальной работе все это будет вам только мешать. Уж поверьте человеку, который начинал еще с самодельного металлоискателя. А сейчас у вас какой? У меня несколько приборов. Все зависит от того, что надо искать и где. Недавно только приобрел вот такую игрушку. Собеседник указал на один из приборов. Фишер, для подводных поисков. Хорошая машинка. Рыжий рассмеялся. «Машинка-то прекрасная. Компаньон не в жилу попался. Клялся, что точно знает, где в революцию утопили сундук с ценностями одного купца. Целый месяц по реке пролазили. Ничего, во всяком случае, сундука не нашли. Зато собрали кучу другого хлама, даже пару средневековых монет. Прибор-то действительно хороший». «Дорого отдали», — посочувствовал я. «Прилично, но ничего». «Он свою цену еще оправдает. Во всех этих историях о кладах информация часто не подтверждается. В 9 случаях из 10. Но иногда и подтверждается». «Чего ради тогда я торчал сейчас здесь? Самое главное, на какие шиши?» «Что-нибудь находили?» — невольно понизил я голос. Он снова рассмеялся. «О таком вам никто никогда не расскажет. Кладоискатели — народ скрытный. Да без этого и нельзя. Вы же вот не расскажете, зачем вам понадобился металлоискатель. И так понятно, что не грибы искать». Нужно признать, разговор он вел умело. Лишних вопросов не задавал, в друзья не набивался, но потихоньку-потихоньку заговаривал зубы. Делать это, собственно, было несложно. Клады — тема необычайно притягательная. Нужно поддержать человека. «Не поможете мне выбрать?» «Без проблем. Вам что нужно?» «Думал, вы подскажете». «Вернее сказать, для чего. От этого и зависит выбор. Я вот купил Фишер, потому что предстояло искать в воде. Для работы в подвале держу другую машинку, в поле — третью. Однажды пришлось искать тайник в стене. Бился-бился, пока не купил подходящий прибор. Нашли?» «Нашел. Но прежде 3 года впустую пробегал по полям и по развалинам. Монетки собирал, крестики, ложку нашел, замки всякие, застежки. Одни убытки, однако бросить уже не смог, это как болезнь, затягивает. Потом повезло, так вот и занимаюсь этим более 10 лет». «Здорово», — восхитился я, а про себя подумал. «Даже если правда хотя бы на треть, все равно здорово. Притягательная все-таки вещь — клады». «Что бы вы посоветовали человеку начинающему?» «Почитать соответствующую литературу, благо в ней сейчас недостатка нет. Походить с самым простым металлоискателем по старым дорогам в местах бывших поселений. Поискать пока монетки. Опыт нужен. Опыт. Не уповайте на чудеса техники. Ищет все равно человек. Техника только помогает». «Этот совет хорош для тех, кто хочет стать профессионалом. А если человеку просто нужно найти что-либо конкретное?» «Не найдете. Разве что очень сильно повезет. Правда, с новичками это случается». Он прямо-таки источал благожелательность. «Интересно, это его я сбросил с лестницы в теренге?» «Если так, то он заслужил компенсацию за моральный ущерб. И физический». «Я сегодня не позавтракал. Проспал. Пришлось бежать на электричку. Не составите компанию?» «Как насчет старой доброй русской кухни? Знаю один очень приличный ресторан». На том мы решили. Моего нового знакомого звали Дмитрий. Я еще подумал, что это уже второй Дмитрий, попадающийся мне во всей этой истории. Но предыдущий звался более солидно Дмитрий Юрьевич. Выпив, несмотря на ранний час, пару рюмок водки, кладоискатель принялся за пельмени. «Особенно сложно искать что-либо конкретное», — поучал он. «Прибор ведь не отличает нужное от ненужного. Дает сигнал, и все. Если каждый раз копать, на прочесывание участков полгектара уйдет все лето. А уж если зарыто на большую глубину, и подавно беда». «Но есть же специальные глубинные металлоискатели», — напомнил я. «Только что они ловят? Импульсы. Каждый раз не покопаешь. Чутье нужно. И соответствующая подготовка. Саму работу с прибором необходимо свести к минимуму. Круг поисков сузить до последней возможности. Тут головой думать нужно». «Я сразу понял. Ты какой-то конкретный клад ищешь. Слышал историю, вот решил проверить ее с металлоискателем. Можешь не отвечать, так оно и есть. Машинку ищешь подороже, то есть помощней. Значит, обычная история, зарытый сундук. Но только зарыли его явно не в чистом поле. Наверняка в каком-то селении. А там металла за все годы поди скопилось тонны. Вот его тебе и покажет твой навороченный металлоискатель». Пришлось признать его правоту. Дмитрий ободрился. «Только клад ищется не только в поле или в подвале с прибором в руках. Клад ищется прежде всего в архивах, в работе с документами, в беседах с людьми, в сборе и анализе информации. Только так можно поймать за хвост удачу. Взять мой последний случай, про который я рассказывал, с Фишером. У меня как раз мертвый сезон был, заняться нечем. Тут подвернулся парень с какими-то бабушкиными байками про затонувший сундук. Классическая история. Но с ней работать нужно было серьезно. С историками поговорить, в архиве посидеть. А на дворе май, в Москве сидеть не хочется, так захотелось на природу, на речку. Махнул, не глядя. А уже в самой деревне после бутылки самогона один дед от всей этой истории камня на камне не оставил. В другом совсем месте, говорит, надо искать. Через неделю еще одно место указали, а некоторые вовсе говорили, что ничего этот купец не прятал. Авантюра, в общем. Но отдохнул хорошо. Рыбалка там сказочная. «Люди часто много болтают», — согласился я. «Только дыма без огня не бывает. Уже давно заметил. Если местные ищут, значит, точно что-то есть. Даже если вроде на первый взгляд конкретно никто ничего не помнит, все равно идет это от дедов, от бабок, которые куда больше знают. Твой клад местные ищут?» «В том-то и дело, что ищут. Да не там. Будет просто неестественно, если я не похвастаюсь своей осведомленностью. Есть там одна усадьба барская, целый дворец. В революцию, как водится, все содержимое улетучилось. А в доме полно потайных подвалов, подземных ходов. Народ там и ищет. Только ни ходов, ни сокровищ так и не нашел». «В подвалах искать хуже нет», — неодобрительно поморщился Дмитрий. «Металл кругом, да и опасно. Усадьба пустует?» «Да, только стоит посередине села. Днем туда не сунешься». «Плохо. Еще и в милицию загреметь можно. И прибор отберут». Собеседник уверенной рукой налил еще по рюмке водки. «Салатик какой-нибудь принесите, чтобы с капусткой», — окликнул он официанта. «Кроме всего прочего, судя по всему, придется искать замурованный вход в какое-то подземелье, а тут твой металлоискатель тебе не помощник. Другая техника нужна, на порядок дороже». «Не нужна никакая техника, нет там ничего в этих подвалах». «Не понял», — в ожидании салата Дмитрий налил еще по рюмке. «Не люблю пить с утра, а приходится». «Месяца два назад наняла меня юридическая контора поискать сведения об одном человеке. Ничем не примечательная личность. В 1938 году расстрелян, потом реабилитирован. Пришлось связаться с архивом КГБ, поискать там информацию о нем. Или о его имени. Он до революции управляющим был у одной барыни. Мне эта история сразу подозрительно показалась. Решил я сам концы в воде высмотреть. Оказалось, что барыня богатая была, как царица морская, а в революцию все добро ее сгинуло в неизвестном направлении. Но только не зря я занимался этим самым управляющим. Нашел я его след и узнал, что смысла нет искать барское добро в подземельях. Подвалы эти потайные были. О них и сам управляющий ничего не знал. Он просто вывез все, что по цене, и припрятал в надежном месте». «А что же тот, кто тебе все это рассказал, сам все не забрал?» «Ездил, пытался, только времени много прошло. Ориентиры изменились, без техники никак». «Добра сколько по весу?» «Говорит, прятали только самое ценное, но на большой сундук набралось». «Далеко это твоя усадьба?» «В Ульяновской области». Такую информацию любой бы сообщил безбоязненно. «Очень интересно. Тебе действительно придется прочесывать большую площадь, да еще глубина неизвестна». «Дмитрий, а может, вместе поищем? У вас опыт и оборудование соответствующее имеется. Судя по всему, куш солидный». Чтобы как можно яснее обозначить свою заинтересованность, я немедленно подозвал официанта и расплатился за обоих. «Я вас пригласил, я угощаю». Уговаривать долго не пришлось. Записав мой номер телефона, Дмитрий удалился. Мне предстояло провести время в сонной лощине, не в самой приятной компании, зато не нужно тратиться на металлоискатель. Дмитрий все брал на себя. Мы договорились встретиться в Ульяновске, куда он прибудет на автомобиле со всем оборудованием и снаряжением. Ехать на машине из Москвы я отказался. Дела, мол, есть, да и не люблю дальних поездок в тесных автомобильных салонах. Оставалось только поводить Лену по Москве, купить ей что-нибудь на память о столице и отставном армейском капитане и собираться в путь-дорогу. Погода снова наладилась, ярко светило солнце, мы гуляли по Старому Арбату, ходили в Кремль, потом моя романтическая спутница пожелала увидеть Патриаршие пруды. Там мы и столкнулись нос к носу с господином Вильямом Смитом. Он был теперь без зонта, в светлом льняном костюме и совсем не походил на таинственного иностранца. Так, прогуливающийся пенсионер, не больше. Смит был весело разговорчив. Повел нас по ближайшим переулкам, рассказывая истории о старых домах, укрывшихся там. пошли по Спиридоновке, наш гид вдруг остановился и сказал: «А вот на этом месте жил ваш, Леночка, земляк, великий русский поэт Иван Дмитриев. Его имение было всего в паре десятков верст от Теринги. Слышали о нем?» Мне почему-то показалось, что Смит затеял этот разговор неспроста. Он долго выспрашивал у Лены, что она любит, чем интересуется, почему учится на историка и увлекается историей масонов. Узнав, что девушка хотела пойти учиться на факультет иностранных языков, вдруг задумался. Потом сказал, никому не обращаясь: «Некоторые мечты потом бывает весело вспоминать». Пожелав нам приятного времяпровождения, он растворился в толпе. Смит так же, как и я, ждал. Зашел и к Виктору. У того, как и положено на его работе, была свежая информация. «Пробил я все-таки твоего Дмитрия. Знаешь, с кем имеешь дело? Я своим ребятам сразу сказал: если упустите, трудовую книжку в зубы и на вольные хлеба. Но они у меня спецы что надо. Пришлось потихоньку немного порыться в его вещах, но документ все-таки проверили. На самом деле он Пасюк Александр Васильевич. У нас твоего друга никто не знает, но личность он, тем не менее, как оказалось, известная. В определенных кругах. Не врет. Опыт в поисковых делах действительно имеет немалый, только кладоискателем его можно назвать с очень большой натяжкой. Черный следопыт. Гражданин самостийной Украины, давно и упорно занимающийся поиском всего ценного, что оставила война. Особенно удачно шли у него дела со всякого рода нацистской атрибутикой. Сбывал за рубеж за немалые деньги. Не брезговал грабежом могил, поиском оружия. В общем, тот еще субъект. Неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов Украины, в том числе и по делам об исчезновении людей и убийствах. Сам ни в чем не обвинялся, но слишком часто оказывался в свидетелях. Опасный тип. Будь с ним осторожен. Иного не ожидал. Торговля нацистской символикой закономерно позволила завести связи в кругах, которые наш друг Смит именует неофашистскими. Так и оказался замешанным в эту историю. Его попросили поискать некие ценности вместе указанным заказчиком, а фамилия говорящая. Пасюк по-украински означает «серая крыса».